Когда Лидия уезжала, то обещала матери Кэти, что писать будет часто и подробно. Но писем ее приходилось ждать длительное время, и были они короткими. Письма, которые она писала матери, в основном содержали рассказы о том, что они только что вернулись из библиотеки, в которую их сопровождали такие-то офицеры, и где она видела такие замечательные орнаменты. С ума сойти можно! Что она приобрела новое платье или новый зонтик, о котором хотела бы рассказать подробнее, но, к сожалению, должна все бросить и мчаться, потому что ее только что позвала миссис Форстер, чтобы вместе отправиться в военный лагерь. Из писем Лидии к Кэти можно было узнать еще меньше, потому что хоть и были они длиннее, но было в них много подчеркнутых слов, чтобы их разглашать. Через 2-3 недели после их отъезда к жителям Лонгберна медленно начали возвращаться здравый смысл, хорошее настроение и бодрость. Все стали выглядеть как-то веселее. Вернулись семьи, которые зиму провели в Лондоне. Появились летние платья, начались летние поездки в гости. Миссис Беннет вновь обрела свою привычную ворчливую невозмутимость, а до середины июня Кэти оправилась настолько, что смогла без слез появляться в Мэритоне. Это было событие чрезвычайно многообещающее. Оно дало основание Элизабет надеяться, что, возможно, к следующему Рождеству Кэти станет настолько рассудительной, что будет вспоминать об офицерах не чаще одного раза в день, разве что по какому-то крайне жестокому и злобному решению военного министерства в Мэритоне в это время не расквартирует еще один полк. Запланированное начало их поездки на север было уже не за горами. Осталось ждать всего 2 недели, как миссис Гардинер пришло письмо, которое отложило начало этого путешествия и сократило его продолжительность. Дела давали возможность мистеру Гардинеру поехать на целых 2 недели позже, в июле. Через месяц он должен был вернуться в Лондон, и поскольку таким образом в их распоряжении оставалось лишь слишком мало времени, чтобы поехать так далеко и увидеть так много, как они планировали, и хотя бы с той неторопливостью и комфортом, на которые они рассчитывали, то им придется оставить озерный край и совершить менее длительное путешествие. Согласно новому плану, они должны были поехать на север не далее Дербишира. В этом графстве достаточно интересных мест, способных удержать их внимание в течение 3 недель, а для миссис Гардинер у него особая привлекательность. Город, в котором она провела когда-то несколько лет своей жизни и в котором они должны теперь провести несколько дней, видимо, был для нее не меньше объектом любопытства, чем прославленные красоты Мэтлока, Чэтсворта, Давдейла или Пика. Элизабет была разочарована чрезвычайно. Она настроилась увидеть именно озерный край и считала, что в любом случае для этого все равно хватило бы времени, но она должна была довольствоваться тем, что предлагалось. Ее жизнерадостный характер вскоре смирился с такой переменой, и все снова стало на свои места. Упоминание о Дербишире породило многочисленные ассоциации. Элизабет не могла слышать это слово, не подумав при этом о Пемберли, о его владельце. «Конечно», — сказала она себе, — «разве я не смогу беспрепятственно проникнуть в его графство и похитить несколько красивых камешков так, что он даже не заметит меня?» Ждать теперь приходилось вдвое дольше. До прибытия их дядюшки с тетушкой должно было пройти целых 4 недели. Но они все же прошли, и мистер и миссис Гардинеры вместе с 4 своими детьми появились, наконец, в Лонгберне. Дети – 2 девочки 6 и 8 лет, и 2 младших мальчиков должны были остаться под неусыпной опекой их кузины Джейн, которая была общей любимицей и благодаря своей спокойной рассудительности и кроткому характеру прекрасно подходила для того, чтобы ухаживать за детьми, учить их, играть с ними, ласкать их. В Лонгберне гардинеры провели только 1 ночь, и на следующее утро отправились вместе с Элизабет на поиски новизны и развлечений. Один приятный момент не вызывал сомнений. Это их совместность как спутников. Эта совместимость предполагала наличие здоровья и выносливости, необходимых для того, чтобы преодолевать трудности, жизнерадостности, чтобы полнее ощущать наслаждение, а также взаимной симпатии и ума, способных сделать прекрасным само общение между ними, если поездка окажется неинтересной. Целью этой книги не является описание Дербишира и всех интересных мест, через которые пролегал их путь, Оксфорда, Брейнгейма, Уорвика, Кеннелворта, Бирмингема и так далее, так как все они известны достаточно хорошо. Далее речь пойдет только о небольшом кусочке Дербишира. Поэтому в городок Лэмбтон, где когда-то жила миссис Гардинер и где, как она недавно узнала, все еще жили некоторые из ее знакомых, направились они после посещения всех основных чудес в графстве. А в 5 милях от Лэмбтона находился Пемберли, о чем Элизабет узнала от своей тетушки. Он лежал в стороне от их маршрута, в 1-2 милях, не более. При обсуждении маршрута вчера вечером миссис Гардинер выражала желание вновь увидеть эту местность. Мистер Гардинер заявил о своем согласии, после чего они обратились к Элизабет, чтобы она одобрила их план. «Дорогая, не хочешь ли увидеть то место, о котором ты столько слышала?» — спросила ее тетя. «К тому же с Пемберли связаны многие из твоих знакомых. Как тебе известно, Викхем провел там всю свою юность». Элизабет была огорчена. Она чувствовала, что в Пемберли ей делать нечего, и поэтому ей не оставалось ничего другого, как выразить свое нежелание туда ехать. Она должна признаться, что ей надоело созерцать величественные дома. Она и так видела их уже столько, что еще больше не интересует изысканные ковры, атласные шторы, вообще ничего. Миссис Гардинер отчитала ее за такую глупость. «Если бы это был просто красивый и богато меблированный дом, то мне бы самой было все равно», — сказала она. Но там такие замечательные прилегающие участки. В Пемберли один из самых лучших насаждений в графстве. Элизабет не ответила, но ум ее все равно не мог на это согласиться. Возможность встречи с мистером Дарси во время осмотра сразу же пришла ей в голову. Это было бы ужасно. От одной мысли о такой встрече она вспыхнула румянцем и уже хотела даже поговорить обо всем откровенно со своей тетей, чем так рисковать. Но против этого возникли определенные возражения, поэтому в результате Элизабет решила, что так она поступит только тогда, когда лично спросит о присутствии хозяина и получит отрицательный ответ. Поэтому перед тем, как лечь спать, она спросила у служанки о Пемберли. Интересно ли там? Как зовут его владельца и не уехал ли он случайно на летний отдых? С огромным облегчением, получив на последний вопрос утвердительный ответ, Элизабет успокоилась, и теперь, когда все опасения исчезли, почувствовала настоящий интерес к дому и желание его осмотреть. Поэтому, когда эта тема вновь возникла на следующее утро, и снова гардинеру спросили о ее мнении, она с готовностью, но равнодушным видом ответила, что вообще-то не имеет ничего против такого плана. Скоро они должны были посетить Пемберли. Раздел 43. Когда на подъезде к поместью Элизабет впервые увидела Пемберлийский лес, то почувствовала легкое волнение. А когда они, наконец, свернули и проехали в ворота, то волнение превратилось в сильное возмущение чувств. Парк был очень большой и содержал значительное количество различных участков. Они въехали в него в одной из его самых низких точек и некоторое время шли красивой рощей, охватывающей значительную территорию. От полноты души Элизабет не могла разговаривать, но она замечала каждую интересную местность, каждый живописный пейзаж и восхищалась ими. Полмили они медленно ехали вверх, и вдруг оказалось, что они на вершине довольно высокого холма, где роща закончилась, мгновенно открыв их взору Пемберли-хаус, расположенный с противоположной стороны долины, в которой круто вниз змеилась дорога. Это была большая, красивая каменная постройка, стоявшая далеко на противоположном склоне, и сзади была обрамлена прядью высоких лесистых холмов, а впереди нее достаточно глубокий ручей расширялся в немалую реку, но без видимых следов человеческого вмешательства. Его берега не были подчеркнуто правильными или неуклюже украшенными. Элизабет была очарована. Впервые она видела место, где природа постаралась на славу, где ее красота почти не пострадала от чьего-то нелепого вкуса. Все они были растроганы и потрясены увиденным. И в эту минуту Элизабет поняла, что быть хозяйкой Пемберли – это не шутка. Они спустились с возвышения, переехали через мост и подкатили к крыльцу. Теперь Элизабет начала рассматривать дом, как к ней снова вернулось опасение встретить его хозяина. «Может, служанка ошиблась?» — со страхом подумала она. Посетители спросили разрешения осмотреть дом, и им разрешили войти. Пока они ждали экономку, Элизабет не переставала удивляться тому стечению обстоятельств, благодаря которому она попала в этот дом. Пришла экономка, степенная, пожилая женщина, менее элегантная и более вежливая, чем представляла себе Элизабет. Она провела их в столовую. Это была большая, пропорционально спланированная и прекрасно обставленная комната. Элизабет, бросив на нее беглый взгляд, подошла к окну, чтобы насладиться видом, который из него открывался. Холм с лесной короной на вершине, из которого они недавно спустились, представлял собой прекрасное зрелище и на расстоянии выглядел еще более обрывистым. Замечательным был каждый участок ландшафта, и Элизабет, сколько можно было охватить взглядом, в восторге созерцала этот вид: реку, деревья, разбросанные по ее берегам, извилистую долину. Когда они переходили в другие комнаты, то эти объекты можно было рассматривать под другим углом, но из каждого окна открывался прекрасный вид. Комнаты были высокие и красивые, а мебель в них соизмерима с богатством их владельца. Но Элизабет, с восторгом отдавая должное его вкусу, увидела, эта мебель не была безвкусной, ни чрезмерно изысканной, менее роскошна, но более элегантна, чем мебель в Розингсе. Подумать только! Я могла быть хозяйкой всего этого! — думала Элизабет. — Я бы уже успела привыкнуть к этим комнатам. Вместо того, чтобы созерцать их как чужой, я уже могла бы наслаждаться ими как своей собственностью и приглашать в них визитеров, моих дядю и тетю. Но нет, — пришла она в себя, — этого бы никогда не могло быть. С дядей и тетей мне пришлось бы распрощаться. Мне бы не позволили их приглашать. Это была своевременная мысль. Она спасла ее от чего-то очень похожего на ропот. Элизабет хотела спросить у экономки, действительно ли хозяин был в отъезде, но она никак не решалась этого сделать. Однако, наконец, этот вопрос задал ее дядя. Элизабет с ужасом отвернулась в сторону, а миссис Рейнольдс ответила, что хозяин действительно в отъезде, добавив при этом, но мы ожидаем, что он вернется завтра с большой компанией друзей. Элизабет была чрезвычайно рада тому обстоятельству, что их поездка ни при каких условиях не могла бы отложиться ни на день. Затем тетя позвала ее посмотреть на одну картину. Элизабет подошла и увидела портрет мистера Викхема, висевший над камином среди других миниатюр. Тетя с улыбкой спросила, нравится ли ей этот портрет. Тут к ним подошла экономка и объяснила, что это портрет молодого джентльмена, сына управляющего имением ее покойного хозяина, который воспитал его и дал ему образование за свой счет. «Сейчас он в армии», — добавила она. «Но я боюсь, что из него не будет толку. Он такой непутевый». Миссис Гардинер посмотрела на свою племянницу и улыбнулась, но Элизабет не решилась улыбнуться в ответ. «А это портрет моего хозяина», — сказала миссис Рейнольдс, показывая на другую миниатюру. «Сходство великолепное! Его нарисовали тогда же, когда и портрет мистера Уикхема, примерно 8 лет назад». «Я много слышала о красивой внешности вашего хозяина», — сказала миссис Гардинер, рассматривая портрет. «Тут внешность действительно хорошая. Но, Лиззи, скажи нам, есть сходство или нет?» Миссис Рэндольс, услышав, что Элизабет знакома с ее хозяином, посмотрела на нее с неподдельным уважением. «Эта девушка знает мистера Дарси?» Элизабет покраснела и ответила: «Знаю, немного». «А вы считаете, что он очень красивый джентльмен, сударыня?» «Да, считаю, что очень красивый. Как по мне, так нет мужчины красивее его. Но в галерее наверху вы увидите еще лучше, больше его портрет. Эта комната была любимой комнатой моего мужа, и эти миниатюры висят на том же месте, что и тогда. Они ему очень нравились». Тут Элизабет наконец поняла, почему среди них был портрет мистера Уикхема. Затем миссис Рейнольдс направила их внимание на портрет мисс Дарси, нарисованный тогда, когда ей было всего 8 лет. «А сейчас мисс Дарси такая же красивая, как и ее брат?» — спросил мистер Гардинер. «Ну, конечно же, самая красивая девушка из когда-либо виденных мною. А как она образована и воспитана, играет и поет весь день. В комнате рядом стоит новый инструмент, который только что для нее привезли. Подарок моего хозяина. Завтра она приезжает вместе с ним». Мистер Гардинер имел манеры непринужденные и приятные, поощрял разговорчивость экономки своими вопросами и замечаниями, а миссис Рейнольдс, то ли от чувства собственной значимости, то ли от любви к жителям поместья, с явным удовольствием рассказывала о хозяине и его сестре. «Как часто ваш хозяин бывает в Пемберли в течение года?» «Не так часто, как мне хотелось бы, господин. Но смею сказать, что он проводит здесь примерно половины своего времени, а мисс Дарси летом всегда уезжает на юг». «За исключением тех случаев, — подумала Элизабет, — когда она ездит в Ренстингейт. Если ваш хозяин женится, то, возможно, тогда вы сможете видеть его чаще». «Да, господин. Но я уже и не знаю, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Не знаю, сможет ли он найти себе достойную пару». Мистер и миссис Гардинеры улыбнулись, а Элизабет не удержалась и сказала: «Если вы такого мнения о нем, то, пожалуй, он действительно человек чрезвычайно достойный. Я не говорю ничего, кроме правды и кроме того, что скажут все, кто хорошо его знает», — ответила миссис Рейнольдс. Элизабет подумала, что это уж слишком, и с растущим удивлением услышала, как экономка добавила: «Ни разу в жизни я не слышала от него плохого слова, а я знаю его с тех пор, как он был 4-летним мальчиком». Это была удивительная из всех похвал, полностью противоречащая ее представлениям о мистере Дарси. До сих пор Элизабет твердо придерживалась того мнения, что он не был человеком доброжелательным. Эта фраза пробудила в ней самый живой интерес, ей очень захотелось услышать еще, и она была очень благодарна своему дядюшке, когда он сказал: «Очень мало существует людей, о которых можно услышать хорошее мнение. Вам повезло иметь такого хозяина». «Да, господин, я знаю, что мне очень повезло. Весь мир может обойти, а лучше не найдешь. Нет. Но я всегда отвечаю, что те, кто в детстве доброжелательны, остаются доброжелательными и во взрослом возрасте. Он же всегда был очень кротким и самым великодушным мальчиком во всем мире». Элизабет уставилась на нее, едва скрывая свое удивление. «Неужели это мистер Дарси?» – подумала она. «Его отец был прекрасным человеком», – сказала миссис Гардинер. «Да, госпожа, именно таким он и был. А его сын будет таким же, как и отец, таким же любезным с людьми бедными». Элизабет слушала, едва веря, и сомневалась. Ей очень хотелось услышать больше. Из всего, о чем рассказывала миссис Рейндольдс, ее интересовала только эта тема. Зря экономка говорила о содержании картин, размерах комнаты, стоимости мебели. Мистер Гардинер весьма удивлен той фамильной предвзятостью, которой он объяснил чрезмерную, по его мнению, похвалу миссис Рейндольдс в адрес своего хозяина, вскоре вернулся к этой теме, и экономка снова стала энергично перечислять достоинства мистера Дарси, когда они вместе поднимались по широкой лестнице. «Он лучший землевладелец и лучший хозяин», — сказала она. — Другого такого я не знаю. Не то что нынешние неистовые, безголовые молодые люди, которые только о себе и думают. Среди его арендаторов и слуг найдется немало таких, которые отзовутся о нем добрым словом. Кто-то может возразить, что он надменный, но, уверяю вас, ничего подобного я никогда не видела. Насколько я понимаю, ему приписывают надменность только потому, что он не тарахтит безумолку, как другие молодые люди. В таком привлекательном свете это его выставляет, подумала Элизабет. Такая чрезвычайно доброжелательная характеристика, прошептала ее тетушка, когда они поднимались по лестнице, как-то не вяжется с его отношением к нашему бедному приятелю. Возможно, нас обманули? Вряд ли. Думаю, что эти сведения заслуживают доверия. На верхнем этаже они снова попали в просторную прихожую, а потом миссис Рейндольдс провела их в чистенькую гостиную, недавно обставленную с большой элегантностью и изысканностью, чем комнаты внизу, и сообщила, что все это было сделано только в угоду мисс Дарси, которой понравилась эта комната, когда она была в Пемберли последний раз. «Он действительно хороший брат», — сказала Элизабет, подходя к одному из окон. Миссис Рейндольдс уже предчувствовала, как обрадуется мисс Дарси, когда войдет в комнату. «Таким он всегда и был», — — добавила она. «Все, что может доставить удовольствие его сестре, будет сделано обязательно и безотлагательно. Он ничего для нее не пожалеет». Им осталось посмотреть только картину и галерею и 2-3 большие спальни. В первой было много хороших картин, но Элизабет плохо разбиралась в живописи, поэтому от картин, подобных тем, которые уже видела внизу, она охотно перешла к созерцанию некоторых карандашных рисунков мисс Дарси, сюжеты которых были для нее интереснее и понятнее. В галерее было много портретов членов семьи, но они содержали мало такого, на чем мог бы задержаться взгляд постороннего человека. Среди них Элизабет пыталась найти то единственное лицо, черты которого были бы ей знакомы. Наконец взгляд ее остановился. У портрета было поразительное сходство с мистером Дарси, на лице которого была и самая широкая улыбка, с которой, как она помнила, он часто на нее смотрел. Серьезно задумавшись, она постояла несколько минут перед портретом, а при выходе из галереи снова задержалась возле него. Миссис Рейндольс довела до их сведения, что этот портрет был нарисован при жизни отца мистера Дарси. Пожалуй, именно в этот момент в сердце Элизабет появилось к оригиналу этого портрета чувство более теплое, чем когда-либо за все время их знакомства. Похвала в его адрес из уст миссис Рейндольс не была чем-то малозначимым. Разве есть что-то ценнее доброго слова умного слуги? И чуткий брат, и землевладелец, и хозяин. Сколько людей зависело в своем счастье от его опеки, сколько радости или боли властен он был им причинить, сколько добра или зла. Все, что рассказывала о мистере Дарси экономка, представляла его в выгодном свете, поэтому, стоя перед полотном, на котором он был изображен, из которого смотрел на нее немигающим взглядом, Элизабет уже с более глубокой, чем когда-либо, благодарностью вспомнила о его любви к ней, вспомнила его горячее признание и простила ему тот неуместный способ, которым он это признание сделал. Осмотрев всю ту часть дома, которая была открыта для гостей, они спустились вниз и после прощания с экономкой были передоверены садовнику, который ждал их у входа в зал. Когда они шли через лужайку к реке, Элизабет повернулась, чтобы снова посмотреть на дом. Ее дядя и тетя тоже остановились, и пока первая терялась в догадках относительно возраста здания, с дороги, ведущей позади него, к конюшням, появился сам его хозяин.